11. Фердинанд Ваксель продолжал свое неторопливое и неотразимое наступление вглубь Латании, а в Кортезии гремел скандал. Лидера оппозиции в Сенате Леонардо Бернули уличили в подозрительной связи с враждебными элементами. Некое общество сочувствующих промышленников внесло в избирательный фонд сенатора 5 миллионов деданов. Он сам торжественно объявил, что пользуется поддержкой этого общества. Перечислил приношения от других организаций. Полиция проверила источники доходов сенатора и не обнаружила общество промышленников. Человек, назвавшийся его представителем, как в воду канул. Бернули помнил фамилию, внешние приметы. Поиски полиции были безрезультатны. Такого человека в Кортезии не существовало. В Сенате сам Амин Аментола обвинил Леонардо Бернули в общении с подозрительными людьми и намекнул, что не удивится, если в деятельности сенатора скроются факты, о которых сегодня никто не подозревает. Разъяренный сенатор обвинил президента в клевете. Глава государства, применяющий нечестивые методы борьбы с политическими противниками, недостоин руководить великой страной. «Я буду добиваться досрочного смещения Аментолы», – страстно кричал он. Сенат предписал расследовать неприятный инцидент и доложить о результатах. Прищепа попросил срочного приема у Гамова. Гамов вызвал меня и Вудварда. «Первая фаза игры прошла удачно», – докладывал Прищепа. Сомнения в деятельности Бернули посеяны. Аментола с радостью ухватился за информацию от Войтюка. Но дальше осложнение. В честность Бернули верят не только его друзья. Он один из немногих сенаторов, незапятнанных неблаговидными поступками. И он так горячо уверен в своей невиновности, что мысль о провокации показалась многим убедительной. Правда, в ней подозревают не нас, а самого Аментолу. У президента много противников. Они рады сделать и ему политическую пакость. Как он, они все больше в том уверяются, сделал такую пакость сенатору. Пока результат нашей игры довольно неопределенный. Аментола ждет расследования и осторожничает. Вместо того, чтобы разбазаривать резервы по союзным странам, он стал их придерживать. Ни им не посылает, ни Вакселю. «Уже то хорошо, что он не усиливает Вакселя», — сказал Гамов. «Но если наступит кризис, Аментола без промедления перебросит накопленные резервы через океан. Надо все-таки постараться, чтобы он расплескал их по союзникам. У них ни при каком кризисе он подачки обратно не выдернет». «Операция с Бернули планировалась в несколько стадий», — заметил Вудвард. «И последней стадией было...» «Совершенно верно. Похищение сенатора. Вы приступили к последней стадии Прищепа?» «Бернули уже похищен. Сейчас он в нейтральной стране. Через 3 дня я вас познакомлю в этом кабинете с ним. Живым, невредимым и ошалевшим от ярости». «Буду рад встретиться с бывшим моим приятелем», — сказал Вудвард. «Не уверен, что это доставит ему такую же радость. Я подготовил правительственное сообщение о том, что наш агент в Кортезии, сенатор Леонард Бернули, попал под подозрение», — продолжал Прищепа. «И чтобы спасти жизнь этого ценного сотрудника, мы переправили его в Латанию, где он в настоящее время и находится. И второе сообщение. Указ о награждении Бернули, бывшего сенатора Кортезии, ныне консультанта Министерства внешних сношений Латании, орденами и денежной премией. Вот эти 2 документа». Гамов положил оба извещения в стол и задумался. Доказательны ли эти бумажки? Ведь написать можно все, что захочется. Будут ли за газетными строчками веские аргументы? Они уже есть, можете полюбоваться. Прищепа разложил на столе несколько фотографий. На одной Гамов, улыбаясь, обнимал смеющегося Бернули. На другой – 2 старых друга, Вудвард и Бернули, обменивались крепким рукопожатием. Была и общая фотография – Бернули среди членов правительства Латании. И у всех были смеющиеся лица. Прищепа сказал: «Чудеса фотомонтажа. Лица и фигуры скомпонованы из подлинных фотографий. Анализ негатива показал бы подлог. Но в газетных снимках он совершенно невидим. Теперь просьба к вам, Вудвард. Вы учились вместе с Бернули в университете, какое-то время приятельствовали. Для удачного завершения операции хорошо бы напечатать ваше интервью о прежней дружбе с Бернули и в ней сказать, что вы оба с юношеских лет враги общественного строя Кортезии и дали тайную клятву с этим строем бороться. Вы для этого переехали в Латанию, а Бернули подрывал Кортезию изнутри. Убедительно бы прозвучало». Не могу сказать, чтобы мне была приятна такая ложь. Хорошо, я напишу что-то вроде того, о чем вы просите. Гамов сказал со вздохом. Не знаю, не знаю. Не один же Бернули умный человек в Кортезии. Мы построили расчеты на том, что Кортезия переоценит свою мощь, разбазарит свои резервы и понадеется на распри в нашем правительстве. Один обман, другой, третий. Можно ли построить большую политику на непрерывных обманах? Большую политику нельзя, а большую стратегию можно, сказал я. Военные действия основаны не только на силе, но и на том, чтобы перехитрить противника. Не понимаю, почему вы вдруг засомневались? Слишком уж гигантские ожидания строятся на таком небольшом камешке, как сенатор Бернули. Нужно что-то еще, более крупное, более впечатляющее. Вы знаете, что нам нужно еще? Не знаю, думаю. И вас всех прошу подумать. Аментола осторожничает с отправкой своих резервов союзникам, так вы сказали. Прищепа. Очень тревожный признак. Повторяю. Успех нашего будущего наступления гарантирован только в том случае, если мощные резервы Кортезии будут разбрызганы по союзникам. «Будем думать», — сказал я за всех. На третий день мне позвонил Прищепа. «Приходите в маленький кабинет. Наш заокеанский друг прибыл». У Гамова уже находился Вудвард. Вскоре пришел и Прищепа. Усыпленного пленника оживили. Он приходит в себя. «Он еще не вполне соображает, что к чему», — сказал он. И не верит, что похитили его мы. Он предполагает, что это козни Аментолы, и что он еще где-то в Кортезии. Поверит, когда поглядит на меня. Вудвард усмехнулся. Насмешливая улыбка на его аскетическом лице выглядела зловеще. Похищенного сенатора ввели агенты Прищепы и сразу вышли. «Добро пожаловать, сенатор», – доброжелательно произнес Гамов. Бернули растерянно огляделся. На фотографиях он выглядел пристойно, а в жизни был форменным уродом. Низкорослый, широкоплечий, туловище бочкой, с огромной головой, приличествующей великану, а не карлику. На широкощеком сером лице светили выцветающие глазки, проницательные до колючести. Над ними нависали широкие полосы сидеющих бровей, а все увенчивало копна сивых волос. Внешность была незаурядная. Он был лишь на 2-3 года старше Вудварда, но выглядел старше лет на 20. Он уставился на Гамова, видимо, признал, что этот человек похож на диктатора Латании, чьи портреты часто появлялись в газетах Кортезии. Затем перевел взгляд на меня и Прищепу, но наши лица ничего ему не сказали. Поглядев на Вудварда, Бернули передернулся. «Джон, вы?» – прохрипел он. «Значит, правда?» «Узнали все-таки. Сколько лет мы не виделись, Леонард?» 14. «Должен констатировать, что вы очень постарели за этот срок. Нелегко быть лидером оппозиции при таком ярком президенте, как Амин Аментола. Он одним своим существованием обрекал вас на второзначность, дорогой Леонард». Бернули повернулся спиной к Вудварду. «Чего от меня хотите?» – спросил он Гамова. «Зачем похитили?» «Хочу познакомиться с таким замечательным политиком, как вы», – без тени насмешки сказал Гамов. «Поглядеть, как вы пожмете руку своему старому другу Джону Вудварду». Ярость исказила уродливое лицо Бернули. «Даже если будете пытать меня, не пожму руку предателю». «Вы уже сделали это». Прищепа положил на стол фотографию, где Бернули крепко стискивал руку улыбающемуся Вудварду. Бернули схватил фотографию, жадно ее рассматривал, потом прикрыл тяжелые веки запавшими глазами и несколько секунд размышлял. «Неплохо. Что еще заготовили?» «Кое-что еще». Прищепа разложил снимки. Бернули покачал головой. «Фотограф – мастер, но для политики не годится. В этот вздор никто всерьез не поверит. Эксперты докажут, что для монтажа использованы старые снимки, где я совсем в другом окружении, разговариваю с другими людьми. Достаточно перелистать старые газеты». «Предусмотрено, сенатор. На наших снимках не использовались фотографии из газет. Их делали наши агенты на ваших митингах. Ни один эксперт не докажет, что это монтаж, а не реальность». Бернули снова посмотрел на свое дружеское рукопожатие с Вудвардом и с отвращением швырнул фото на стол. «Все-таки не солидно», – изрек он и даже изобразил на лице издевательскую усмешку. «Я был высокого мнения о вашей политике, Гамов. Мне думалось, она основывается на широких концепциях. Одно это решение – разделаться с ненадежными союзниками, чтобы взвалить их содержание на Кортезию. Ни одной минуты не сомневался, что вы преследуете одну цель – ослабить Вакселя. поистрепать его армию, а потом нанести губительный удар. А Ментола вас недооценивает. Я понимал вашу силу. А вы фальсифицируете фотографии». Сенатор вдруг впал во вдохновение. Глаза его засверкали. Голос из хрипловатого зазвенел металлом. Так, наверное, этот карлик вещал с трибун, покоряя слушателей жарким красноречием. «Диктатор, я вам открою, какую страшную ошибку вы совершаете. Вы меня похитили во вред, а не на пользу себе. А Ментолу не обманут ваши дурацкие фотографии. Он в этом открыто не признается, но про себя задумается и поймет, что я был прав, нападая на его политику. И политику эту нужно менять. Раз вы похитили меня, значит, вам страшны были мои требования. Вот к чему он неминуемо придет. И тогда ни одного Дедана не стоят ваши фотографии». «У нас не только фотографии», — возразил ему Прищепа. Бернули стремительно повернулся к нему. «Еще другой вздор придумали. Наградите меня публично орденом за секретную службу вашей стране. Найдете для этого актера, похожего на меня. Будет на стерео выглядеть убедительно для идиотов. Выплатите мне единовременно внушительную сумму. Это уже вовсе не сложно, просто объявление в газетах. И, конечно, назначите мне пожизненную пенсию, да такую, чтобы в Кортезе ахнули. Вот же какие были заслуги, что враги так щедро его одарили». «О пенсии не думали», — признался Прищепа. «Спасибо за подсказку». «Дешевка», — злорадно объявил Бернули. «Политика для дебилов. Узнаю почерк моего университетского друга. Никогда не понимал, почему этого человека так высоко оценивали. Ординарнейшая личность». Он говорил это, по-прежнему стоя спиной к Вудворту. «Для чего вы его взяли, диктатор? Вашему предшественнику, Марудзяну, он подходил. У Аментолы он бы сделал карьеру. Эти оба ему по росту. А вам зачем? Видите, как я вас высоко ставлю. Ничего крупнее фальшивки с наградами и фотографиями он вам не придумает. Сам предатель, дважды изменник, своей страны и своему покровителю Марудзяну. Он просто не способен подняться выше лжи и предательства». «Вы считаете себя политиком более высокого ранга, чем Вудвард?» – спросил Гамов. Лицо Бернули изобразило возмущение. «Вы в этом сомневаетесь? Тогда зачем похитили меня? Зачем шельмуете наградами и радостными улыбками на фальшивых фотографиях? Вудварда никто не собирается похищать. И не Марудзян, принявший его первое предательство, не вы, использовавшие второе, не Аментола. Если Вудвард надумает стать трижды предателем, ни один из вас троих не наградит его так, как вы собираетесь наградить меня за одно то, что никого и ничто не предавал. Разница все-таки». «Да, разница существенная», — согласился Гамов. «Я видел, что сейчас он нанесет этому самоуверенному, заносчивому карлику неотразимый удар. И я очень рад, что разницу между вами и Вудвардом все понимают, как вы объявили. Тогда и все поймут, что именно такой человек, как вы, нужен такому человеку, как я. Вы правы, фотографии и награды дешевка. Серьезные люди усомнятся. А ведь нам важно мнение серьезных людей, не так ли, сенатор? Но если я объявлю себя счастливым, что такой глубокий, такой во всех отношениях выдающийся человек, как вы, стал моим консультантом, моим помощником, моим, и такого слова не побоюсь, дружеским наставником, не поверят ли тогда в ваше предательство самые верные ваши друзья? Не услышат ли они в похвалах вам, так щедро мной расточаемых, ваших собственных оценок самого себя? Не поймут ли они, что наконец оценили по достоинству все ваши удивительные способности, над которыми издевались в Кортезии? И что такое глубокое понимание вашего таланта само является убедительнейшим оправданием измены? Думаю, только теперь Леонард Бернули впервые по-серьезному осознал, что встретился с противником иного веса, чем были для него Амин Аментола и другие враги. Лицо, только что выражавшее сарказм и презрение, перекосилось. Он с трудом выдавил из себя: «Вы этого не сделаете». Гамов подошел вплотную к Бернули. Как всегда, когда он встречал большое сопротивление, Гамовым овладевало бешенство. Он уже не говорил, а шипел. «Сенатор, вы будете мне служить. Вы разгадали мои тайные планы. За это поплатитесь тем, что поможете претворить их в жизнь». Леонард Бернули не отвел глаз от бешеного лица Гамова. «Позвольте дать вам один совет, диктатор. Говорите. Прикажите тайно меня расстрелять. Если я останусь живых, я рано или поздно разоблачу ваши фальшивки и испорчу вам игру». Гамов воротился на свое место и вызвал охрану. «Спасибо за предупреждение. Постараюсь, чтобы разоблачение было поздно, а не рано. Тогда оно не испортит игры. А пока вы нужны мне живым. Труп ваш бесполезен, а живым вы еще пригодитесь. Охранники увели сенатора Леонардо Бернули. Гамов сидел за столом, задумавшись. Вудвард, побледневший, еще не отошел от оскорблений, нанесенных ему бывшим другом. Прищепа осторожно заговорил. «У меня новость. Арестованный Марудзян и маршал Комлин дали показания о покушении на вас. Разрешите доложить?» Гамов раздраженно отмахнулся. «Не к спеху. Покушение не удалось. Это единственно важно. И Сербин, прикрывший меня от кинжала, выздоравливает. Будем опубликовывать фальшивки о Бернули? Ваше мнение, Вудвард?» «У нас просто нет другого выхода, Гамов. Бернули — человек умный и злой, но преувеличивает не только свои дарования, но и то, что в его честность так уж все верят. Главное, чтобы Аментола поверил в его нечестность», — добавил я. «Прищепа собрал такой букет данных против Бернули, что их трудно опровергнуть. Да и кто захочет опровергать? Не Аментола же?» Гамов весело проговорил. «И Бернули соглашается, что Аментола публично не усомнится, что его враг изменит. Но он предупреждает, что наша хитрость не обманет президента, а заставит задуматься, верна ли его политика. Аментола уже в нерешительности, как держаться. Если он изменит своим обещаниям союзникам, вся наша операция с Бернули станет пустышкой. Нужно что-то еще придумать, и поубедительнее похищение сенатора». Вудвард сказал, что у него нет никаких новых предложений. Я промолчал. У меня появилась одна идея, но нужно было время, чтобы самому в ней утвердиться.